Глава 17. Хранитель времени. Волшебник — не только тот, кто живет в сказках и творит невероятные чудеса. Волшебник и тот, кто познал недоступные другим законы вечности и уже сверяет по этим законам свою жизнь. Оттого все в нем кажется непонятным современникам. Все вызывает страх и недоверие перед неведомым. И тогда чародей становится незаметным. В нашем мире пока что мало волшебников, но я верю, что наступит такое время, когда все люди дорастут до них. Вот и в городе больших фонарей жил хранитель времени. Как и подобает волшебникам, он был одинок и избегал горожан. А горожане сторонились его. Но на восходе солнца и в час заката иногда они видели, как, взобравшись на отвесную скалу, старик следит за движением расплавленной звезды. Заметив хранителя, люди поворачивали назад, ведь встреча с ним считалась недоброй приметой. Им и в голову не приходило, что они живут по времени, установленному хозяином часовой башни. Жители города боялись его и не любили. Боялись потому, что он был не таким, как они. Они любили потому, что мало кого любили. Хранитель времени сидел за столом из лунного камня. Его борода серебристыми ручейками стекала до самого пола. В глубине залы полыхал камин. От камина расплывалось мягкое густое тепло, но жара не чувствовалось. Вся внутренность жилища была залита мерцающим голубоватым светом. Волшебник смешивал порошки и подливал разноцветные жидкости из пузатых колб, которым был заставлен весь стол. Приготовив эликсир, он поднял причудливый сосуд и выпил несколько капель. Потом снял с руки перстень с прозрачным смарагдом, произнес что-то на неведомом языке и опустил кольцо в эликсир. От стола повалил густой, зеленокудрый дым, так что все потонуло в этом дыму, а толстая стена часовой башни стала вдруг прозрачной, и в ней открылась халцедоновая пещера. Посреди пещеры светился лазурный сундук, а рядом лежал огромный мохнатый зверь. — Наконец-то я отыскал свой сундук! — прошептал волшебник. Но видение тут же оборвалось, и вместо пещеры появились город больших фонарей и черная туча над ним. Внезапно туча расступилась, и вспыхнули две звезды, два пронзительных глаза. На площади Семи Ветров восседал спокойный и величественный пес Парадокс. Волшебник вздрогнул. Явление пса было для него полной неожиданностью. Он попытался вглядеться в бездонные глаза Парадокса, но не выдержал и отвел взгляд. А пес оттолкнулся от земли и растаял в звездном небе. Зачем Парадокс приходил на землю? Вновь и вновь спрашивал себя хранитель времени.